Сура 50. Каф. Буква. Во имя милосердного, милостивого Бога. Каф. Клянусь Кораном, чей неспослан для очищения славный стих. Да? Удивились эти люди, что к ним пришел один из них, увещевая. Нечестивцы сказали: «Странно, что за речь? Когда умрем и станем прахом, уже ли к жизни нам востечь? Такой возврат невероятен!» Мы знаем, тлением деля, что от усопших отнимает и обращает в прах земля. Но есть у нас такая книга, что все деяния хранит. Безверье, истину, как только она пришла, во лжи винит. А видишь, грешники в смятении, они смущаемы не раз. Ужели они, живя под небом, к нему не поднимали глаз и не дивились, как воздвигли его без малой щели мы, как светом звезд по нашей воле оно исторгнуто из тьмы? В пространствах землю мы простерли и вбили горные хребты, мы на земле произрастили прекрасноликие четы для созерцания и ради напоминания рабу, кто перед Господом возносит свою смиренную мольбу. Благословенные потоки мы с небосвода низвели, чтоб на земле сады и зерна посевов жили и росли, и стрелы пальм, плоды рядами из них обходят не одну, рабам в удел. И оживили мы влагой мертвую страну. Таков исход увод блаженных. Тому не внял безверный люд, народы Ноя, раса Ада и братья Лота и Самут. И фараон, и люди Айки, и люди йеменских владык сочли посланников лжецами. Их перед нами грех велик. Тогда сбылась угроза наша. Тут им никто не смог помочь. Ужель могли в творенье первом мы обессилить, изнемочь? Но сомневаются безумцы, что можем заново творить. Мы сотворили человека, и что умеет говорить, что нашептать его способна душа бродящему уму, то знаем твердо. Мы-то ближе, чем жило сонное к нему. Вот принимают слева, справа два стража, велено им сесть. За каждым словом нечестивца тут наблюдатель зоркий есть. И в смертной муке исступление к душе отверженной придет. То, чего ты отвращалась и от чего бежала, вот. День, что обещан был, пред вами. Трубе внимали, не дыша. Пришли погонщик и свидетель, и с ними каждая душа. Пренебрегал ты тем, беспечным ты оставался до сих пор. С твоих очей покров мы сняли, отточен твой сегодня взор. И стражу страж промолвил: это то, что готово у меня. Вдвоем упрямого ввергайте в пучину адского огня. Добру он враг, распространяет сомнения он среди людей. Он рядом с Богом ставит Бога. Ужасно мучься, лиходей! Сказал его товарищ: Боже, я не сбивал с пути его. Он сам блуждал, из заблуждения не победил он своего. Ответил Бог: не препирайтесь. Предупреждение было вам. У Бога слово неизменно. Не утеснитель я рабам. В ужасный день гиенну спросим. Ответствуй. Ты уже полна? Добавки нет ко мне в чрево? Полюбопытствует она. К богобоязненным приблизим блаженный сад. Обещан он тому, кто кается смиренно и соблюдает наш закон. Кто милосердного боится в глубокой тайне, и кому дано взывающее сердце доставить к Богу своему. Входите в сад блаженный с миром, открыта вечность этим днем. Умножим то, что пожелают найти в саду счастливом том. А нечестивцы, много древних мы уничтожили до них, они метались, хоть и злая была несметной сила их. Так, в этом слове откровение, напоминание тому, кто тут стоит, в ком сердце бьется, кто преклонит свой слух к сему. Так сотворили небо, землю, то, что меж ними в давний час, за шесть мы дней, и не коснулись изнеможения длани нас. Терпи же, сказанное ими, усердно Господа хвали, пока взойдут, когда на землю лучи последние легли, и, завершая поклонение, восславь его потом в ночи и чутким ухом ближний возглас от прочих звуков отличи. Когда услышат вопль ужасный, то в день исхода из гробов. Мы дарим жизнь и умерщвляем. К нам возвращение рабов, когда земля раздвинет недра, гоня спешащих из могил, их собирание нам нетрудно. Нас этот сбор не утомил. Мы лучше знаем речи грешных. Не приходи с насилием к ним. Кому страшна угроза наша, напоминай Коранам им.